Часть четвертая. Весть о Нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород на двор воеводы. В раскрытые ворота вслед за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя. «Оттуда?» — нахмуря спросил Петр. «Оттуда, господин бомбардир!» «Что там?» «Конфузия, господин бомбардир!» Петр быстро, низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меншиков, сразу все понял, что было спрошено и что отвечено. Воевода Ладыжинский, пучеглазый старичок, стоя на нижней ступени, разинул рот, колючий ветер поднимал его редкие волосы. «Ну, идем, расскажи». Петр поставил ногу на ступень и вдруг повернулся к воеводе, будто с великим изумлением разглядывая этого новгородского правителя. — У тебя все готово к обороне? — Великий государь, ночью не сплю, все думаю, как тебе угодить. Воевода Ладыжинский стал на колени, молил собачьими глазами, трепетал вывороченными веками. Где ж его оборонять? Город худой! Рвы позавалились, мост через Волхов сгнил совсем. Да и мужиков не сгонишь из деревень, лошадей всех побрали в извоз. Смилуйся! Воевода не говорил, а вопил, хватался за ноги государя. Петр отряхнул его от ноги и взбежал в сени. Там повскакали с мест монахи, монашки, попы, старцы в скуфейках. Один с гремящими цепями на голом теле пополз под лавку. «Что это за люди?» Чернорясные и попы замахали туловищами. Строгий, сытый иеромонах стал говорить, закатывая зрачки под лоб. «Не дай запустеть монастырям и храмам Божиим, великий государь! Указом твоим велено с каждого монастыря брать по 10 и более подвод, и людей с железными лопатами, сколько вмочно, и кормы им!» И от каждого прихода ставить подводы и людей же, воистину сие выше сил человеческих, великий государь. Одною милостыни живем, Христа ради. Петр слушал, держась за дверную скобку, выпучась оглядывал кланяющихся. От всех монастырей челобитчики, от всех, в раз бодро ответили монахи, от всех, милостивец наш. Клиросными голосами пропели монашки. «Данилыч, не выпускать никого, поставь караул!» Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низенькой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал торопливо, переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Нарове тысячи всадников шереметьевской конницы, о гибели 5000 солдат на разломавшемся мосту, да более того, было убито во время боя, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров, в их числе и раненый Вейда, о злосчастном отступлении войска без командиров и обозов. Остались только младшие офицеры и унтер-офицеры, и то главным образом в гвардейских полках. «Герцог первый сдался!» «Цезарец-то герой, сукин сын! И Блюмберг с ним! Алексашка, можешь понять? Брат родной, Блюмберг ускакал к шведу! Вор! Вор!» Изо рта Петра летели огуречные семечки. 79 предателей! Головин, Долгорукий, Бутурлин, Ванька! Знал я, что дурак, но вор! Трубецкой, Боров гладкий!» «Как они сдались?» Подъехали к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги. «И не один хотя бы!» «Которые плакали!» «Плакали!» «Герои! Что же они, надеются? Я после сей конфузии буду просить мира!» «Мира просить сейчас, подобно смерти», — негромко сказал Алексашка. Петр остановился перед слюдяным окошечком. В глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы. «Конфузия — урок добрый!